Во имя Иисуса Христа мы увидим, как изменится наш город. Ты знаешь, что ада врата сокрушены. По небесе войну ведем, каждый город и каждый дом. Мы приняем в послушание Христу. О, Божьей силой наполнены, небо плоти воюем мы. Разрушаем силы зла и силы до слова живого Бога. Слово живого Бога в наши уста. Да рушится царство, рушится царство сатаны. О, с нами победы, с нами победы властно веет небеса. Разрушаем силы зла и силы зла.